Часть вторая. Планирование и рождение. Глава пятая. 89.001. Существовало две отдельные, но пересекающиеся области, в которых мне нужно было согласовать исследования воздействия ДМТ на людей. Первая область – область клинического исследования. Вторая область – получение разрешения от властей. Я посвящу эту главу науке исследования, самой структуре проекта. В следующей главе будет описан лабиринт комиссий и агентств, через который прошел протокол исследования. Комитет по этике проведения исследований с участием людей Университета Нью-Мехико рассматривает любой проект, в рамках которого будут изучаться люди. Этот комитет присваивает номер каждому из рассматриваемых им проектов. Первые две цифры номера означают год, а последующие три – порядок поступления протокола. Я подал проект по ДМТ в конце 1988 года. Это был первый проект, рассмотренный комитетом на собрании в январе. Таким образом, его номер – 89.001. В течение многих месяцев я переписывал первое предложение проекта, стараясь найти идеальную первую фазу. Она гласила: данный проект представляет собой повторную оценку человеческой психобиологии галлюциногена на основе триптамина НН-диметилтриптамин ДМТ, также являющегося эндогенным галлюциногеном. Прошло почти два года, и 15 ноября 1990 года я получил письмо из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в котором говорилось: «Мы завершили обзор вашего проекта и пришли к выводу, что проведение предложенного вами исследования относительно безопасно». Я уже знал по опыту, с какими организационными трудностями можно столкнуться, давая людям вещество, изменяющее состояние сознания. За несколько лет до того, как я решил провести проект по ДМТ, я подал на рассмотрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов еще один проект. В том проекте шла речь об МДМА, веществе, широко известном под названием экстази, стимуляторе, обладающем мягкими психоделическими свойствами. В начале 1980-х многие терапевты давали это вещество своим пациентам во время психотерапии. Вещество не было запрещено, а его воздействие было более надежным и управляемым, чем воздействие ЛСД. К их огорчению, во многих колледжах началось неконтролируемое злоупотребление этим чудесным лекарством, как и несколько десятилетий назад с ЛСД. К тому же появились научные доклады, в которых говорилось, что МДМА наносит вред мозгу лабораторных животных. Управление по борьбе с распространением наркотиков в 1985 году поместило МДМА в список 1, самую ограничительную законодательную категорию по веществам. Почти все терапевты, работающие с МДМА, пытались убедить Управление по борьбе с распространением наркотиков изменить свое мнение. Я пошел другим путем. Я попросил разрешения давать МДМА в рамках его нового законодательного статуса. В 1986 году я подал заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Я собирался давать МДМА добровольцам и оценивать его психологическое и физическое воздействие. Когда они прислали мне свой стандартный ответ: «Можете начинать ваше исследование, если не получите от нас другого письма в течение 30 дней», я подумал: «Здорово, я смогу начать исследование через месяц». Но представитель управления позвонил мне через 29 дней с точностью часового механизма и сказал, что я пока не могу приступить к исследованию. Вскоре я получил письмо, в котором были подробно перечислены нейротоксические эффекты МДМА. Они не знали, когда будет собрана достаточно информации для того, чтобы я смог провести свое исследование. Это могло занять какое-то время. Моя заявка на исследование МДМА пылилась в папках управления, а дело не двигалось с места. Но благодаря этому я узнал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – крупная и достаточно консервативная организация. Ей приходится быть такой. Мне это объяснили во время неформальной беседы с доктором Л., главой отделения управления, отвечающего за рассмотрение моей заявки на МДМА. Мы с доктором Л. присутствовали на научной конференции в 1987 году. Так получилось, что во время перерыва на кофе мы оказались рядом. Представившись, я спросил его, не рассмотрит ли он возможность изучения воздействия МДМА на смертельно больных людей, раз уж он волновался насчет возможных последствий повреждений мозга здоровых добровольцев. Я достаточно бесцеремонно и жестко сказал ему, что это не будет проблемой для людей, чья продолжительность жизни составляет 6 месяцев. К тому же, смело добавил я, это откроет новые перспективы психотерапевтической работе со смертельно больными людьми. Доктор Л. сухо ответил, что даже у смертельно больных есть права, и что не стоит ускорять их смерть. К тому же диагноз «смертельно больной» иногда оказывается неправильным. Позднее он написал мне, чтобы еще раз подтвердить свое несогласие с изучением МДМА на умирающих пациентах. Много лет спустя, когда я уже наполовину закончил изучение ДМТ, управление прислало мне письмо с вопросом о том, не хочу ли я отозвать свою заявку на МДМА. Это показалось мне хорошей идеей, и я согласился. Когда в ходе проведения моего проекта по мелатонину я обнаружил несомненно слабое психологическое воздействие этого пинеального гормона, я решил навестить близкого друга и коллегу, чье мнение по этим вопросам я очень ценил. Сидя на чердаке его дома в Северной Калифорнии в августе 1988 года, мы провели целый день за обсуждением широкого спектра подходов, при помощи которых можно проводить исследования воздействия психоделиков на людей. К закату мы пришли к двум относительно простым, но важным выводам. Во-первых, роль изучаемого вещества была отдана ДМТ. Это очень интересное вещество, циркулирующее в организме каждого из нас. Во-вторых, любой проект по исследованию психоделиков не должен конфликтовать, а наоборот, должен соответствовать законодательству по веществам. Правительство Соединенных Штатов тратило миллиарды долларов, пытаясь справиться с проблемами, вызываемыми неконтролируемым употреблением веществ. Не было причины, почему часть этих денег не могла быть потрачена на проведение исследования по ДМТ. Вместо того, чтобы воевать с правительством, стараясь убрать законодательные ограничения, было бы лучше напрямую воззвать к научному мышлению, в конечном итоге способствующему исследованиям. Мы все хотели знать, какое воздействие оказывают такие вещества, как ДМТ, и как они делают это. Мои коллеги по психоделии не испытывали особенного энтузиазма по поводу успеха проекта ДМТ. Дело с МДМА обескуражило очень многих. «Знаешь что?» – сказал мне один из них. «Единственный доклад по этому проекту, который ты когда-либо напишешь, будет докладом о том, как тебе не дали провести это исследование. Посмотри на свой протокол МДМА». Но по проекту МДМА я работал один. Для проведения проекта ДМТ я заручился помощью и поддержкой доктора Дэниэля Эхфридмана. Я познакомился с Дэнни Фридманом в 1987 году на одном из многочисленных научных конференций, которые я начал посещать. Эти конференции и контакты, которые можно установить во время их проведения, являются частью ритуала достижения успешной исследовательской карьеры. Невысокий, похожий на гнома, доктор Фридман в тот момент являлся наиболее влиятельным лицом в американской психиатрии. Он начал свою карьеру на психиатрическом факультете Йельского университета, изучая воздействие ЛСД на лабораторных животных. Позже он стал деканом психиатрического факультета университета Чикаго. К тому времени, когда я с ним познакомился, он был профессором и заместителем декана психиатрического факультета в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Он занимал пост президента Американской ассоциации психиатров и состоял в многочисленных психиатрических организациях. Вместо того, чтобы занять должность в государственных органах здравоохранения, он решил оказывать влияние в роли редактора самого серьезного научного журнала в области психиатрии «Архивов общей психиатрии». Он с легкостью делал и уничтожал карьеры, принимая или отвергая многочисленные доклады, которые без конца подавали ему начинающие исследователи. Фридман обучил большое количество высококлассных исследователей. Он мог кому угодно позвонить поздно ночью, чтобы обсудить последние исследования или политические события. Он обладал неисчерпаемой энергией, и казалось, что ему совсем не требуется сон. Он курил сигареты одну за другой и постоянно пил крепчайший кофе. Милый и очаровательный, он мог неожиданно наброситься на вас, если вы вызвали его гнев. Его статья «Употребление и злоупотребление ЛСД», напечатанная в 1968 году, была именно той статьей, от которой я отталкивался в своих исследованиях. Я восхищался его серьезным и открытым отношением к клиническим психоделическим исследованиям. Хотя в начале 1950-х он работал с пациентами, страдающими от шизофрении, почти все его исследования он проводил на животных. Его ранние работы по вопросу фармакологии ЛСД явились основой для оценки роли серотонина в воздействии психоделических веществ. В 1966 году он также давал показания перед Сенатской комиссией, возглавляемой сенатором Робертом Кеннеди, решивший судьбу психоделических веществ и поместивший их в категорию веществ с ограниченным доступом. Фридман испытывал серьезные сомнения по поводу возможности проведения качественного исследования воздействия психоделических веществ на людей. Он считал, что добровольцы ожидали от вещества слишком многого. Он также беспокоился по поводу ненадежного персонала. Ненадежный персонал – эвфемизм, обозначающий присвоение веществ членам исследовательской группы. Последнее соображение оказалось пророческим, так как это стало одной из проблем, с которой мы столкнулись в Нью-Мехико. Во время наших встреч и переписки Фридман пообещал оказать мне любую помощь при условии, что мое исследование будет полностью посвящено фармакологии. Он считал, что психотерапевтическое исследование приведет к нерациональному энтузиазму, сомнительным результатам и научным противоречиям. Для начала будет практичнее и безопаснее подтвердить и расширить данные, полученные из исследований животных. Хотя его логика была безупречна, наша приверженность биомедицинской модели создала определенные проблемы, которые заявили о себе во время проведения исследования. Под руководством доктора Фридмана я описал изучение ДМТ, проект «Доза-эффект». Он был простым, уравновешенным, реализуемым, и у него были четыре конкретные цели. Первое. Набрать в качестве добровольцев здоровых, имеющих опыт приема галлюциногенов, людей. Второе. Разработать метод, измеряющий уровень ДМТ в крови. Третье. Создать новую оценочную шкалу, посредством которой мы сможем оценить психологическое воздействие ДМТ. И четвертое. Охарактеризовать психологическую и физическую реакцию на прием нескольких доз ДМТ. Вкратце подведя итог истории психоделиков в рамках академической психиатрии, я подчеркнул, что в то время как исследования на животных продолжались, эксперименты с участием людей сильно отставали от них. Психоделики продолжали оставаться очень популярными веществами, и если мы поймем их воздействие и его механизм, это принесет ощутимую пользу общественному здравоохранению. Я также сделал обзор ранее опубликованных исследований по ДМТ, проведенных как на людях, так и на животных, и перечислил качества этого вещества, благодаря которым оно является идеальным кандидатом для возобновления психоделических исследований с участием людей. Я отметил, что одной из основных причин выбора ДМТ послужило то, что о нем мало кто слышал. Когда средства массовой информации узнают о моем исследовании, оно привлечет гораздо меньше внимания, чем проект с ЛСД. Потом я извлек на свет эндогенный психотомиметический фактор, сказав, что ученые еще не обнаружили лучшего кандидата на роль нативного шизотоксина. Исследователи разрабатывали новые антипсихотические вещества, которые блокировали рецепторы серотонина, активируемые психоделиками. Таким образом, чем больше мы будем знать о ДМТ, тем больше мы сможем узнать о психотических расстройствах. Если мы сможем заблокировать воздействие ДМТ в нормальном индивидууме, возможно, мы получим новое оружие против шизофрении. Я также предположил, что краткость воздействия ДМТ облегчит проведение исследования, особенно в потенциально негативном сеттинге больницы по сравнению с веществами, чье воздействие длится дольше. И, наконец, у ДМТ есть история предыдущего безопасного применения в исследованиях с участием людей, особенно в исследовании доктора Зары. Это введение привело к теоретическому обоснованию изучения ДМТ биомедицинской модели. Психофармакологи установили тот факт, что психоделики, включая ДМТ, активизируют те же самые рецепторы, что и серотонин. Лабораторные исследования на животных, продолжавшиеся десятилетиями после прекращения исследований с участием людей, выяснили, какой именно тип рецепторов серотонина задействован в этом процессе. Исходя из этих данных, касающихся животных, я должен был определить, применимы ли они к людям. Наиболее важные биологические переменные по природе своей были нейроэндокринными. Нейроэндокринология – изучение того, как вещества влияют на гормоны посредством стимуляции определенных участков мозга. Например, активация определенных рецепторов серотонина в мозге вызывает повышение в крови уровня определенных гормонов, вырабатываемых гипофизом, таких как гормон роста, пролактин и бета-эндорфин. Гормоны, уровень которых меняется в ответ на воздействие вещества, указывают на то, на какой из рецепторов мозга воздействует вещество. Рецепторы серотонина также регулируют сердцебиение, кровяное давление, температуру тела и диаметр зрачка. Я собирался замерить эти показатели, чтобы отразить другие признаки активации ДМТ рецепторов серотонина. Это объективные числовые данные. Для проведения исследования я собирался набрать лишь тех, у кого был опыт приема психоделиков. Опытные добровольцы смогут лучше описать воздействие вещества, чем те, кто не знает, что им ожидать. К тому же опытные объекты исследования менее подвержены панике под мощным воздействием ДМТ, который потенциально может оказывать более дезориентирующий эффект в унылом помещении клинического исследовательского центра. Наконец, существует большая вероятность столкновения с неприятным вопросом ответственности. Я должен был защитить себя от любых судебных процессов, которые могут начаться, если добровольцы заявят, что начали принимать психоделики во время участия в исследовании. Если они и ранее принимали психоделики, им будет гораздо сложнее утверждать, что они познакомились с этими веществами в ходе участия в исследовании. Добровольцы также должны были функционировать на достаточно высоком уровне, работать или учиться и поддерживать стабильные отношения с людьми. Это бы помогло мне убедиться в том, что они достаточно крепко стоят на ногах в повседневной реальности и смогут справиться с участием в скрупулезном и требующем много времени исследования. Я хотел, чтобы у них был кто-то, помимо участников исследовательской группы, к кому они могли бы обратиться за поддержкой, если бы им понадобилась помощь вне сессии. В рамках исследования будет проведена тщательная медицинская и физиологическая фильтрация добровольцев. Женщины, участвующие в проекте, не должны быть беременными, не должны планировать беременность, и мы собирались брать анализ мочи на рекреационные вещества перед началом каждого исследовательского дня. Составляя обзор методик измерения психологического воздействия психоделиков, я пришел к выводу, что все предыдущие вопросники принимали как должное, это их воздействие будет принятым и психотическим. Новая оценочная шкала, составленная с меньшим предубеждением на основе ответов людей, которым нравятся психоделики, может открыть более широкую перспективу изучения их воздействия. С этой целью я предложил опросить как можно больше людей, принимающих ДМТ, с развлекательной целью. Эти люди могут предоставить широкий обзор воздействия ДМТ, на основе которого будет сформирована новая оценочная шкала. По мере продвижения исследования я смогу модифицировать вопросник. Столь же важно было разработать метод анализа или измерения уровня ДМТ в крови. Мы могли выбрать из нескольких старых методов анализа, и мы были готовы попробовать любой простой и дающий хорошие результаты метод. Наиболее вероятным казался метод, использованный исследователями Национального института психического здоровья, той же самой группой, которая написала похоронный доклад по ДМТ. Изучив опубликованное в 1976 году исследование, описывающее воздействие ДМТ на человеческие гормоны, мы рассчитали, что 12 добровольцев хватит для того, чтобы выявить стратегическую разницу между дозами ДМТ и неактивного плацебо соленой воды. В рамках большинства исследований кривой дозы эффекта нового вещества добровольцы получают одну большую дозу, одну маленькую дозу и две средних дозы, чтобы описать весь спектр воздействия. Я хотел дать добровольцам как можно больше ДМТ, поэтому я решил, что каждый из них получит плацебо и 4 дозы ДМТ, одну большую, одну маленькую и две средних. Разные дозы ДМТ будут вводиться добровольцам рандомизированным и дважды слепым способом. Рандомизированный означает, что дозы следуют одна за другой, без какого-либо определенного порядка, как будто дозировка в каждый отдельно взятый день определяется бросанием костей. Доктор Клиффорд Квейлс, биостатистик Центра общих клинических исследований Университета Нью-Мехико, вывел на своем компьютере случайную последовательность необходимых доз, положил эту бумагу в конверт, запечатал его и отправил фармацевтам. Дважды слепой означает, что ни добровольцы, ни я не знали, какая доза будет введена какому-либо из добровольцев в определенный день. Только у фармацевта был доступ к списку, в котором были подробно перечислены дозировки для каждого человека. Целью применения рандомизированного дважды слепого метода является снижение роли ожидания, влияющей на результаты. В первой главе я говорил о классическом исследовании, иллюстрирующем влияние ожидания на воздействие вещества. По аналогии, если добровольцы будут знать, что получают маленькую дозу ДМТ, их реакция может оказаться необъективной. Их реакция может отражать то, что они считают нормальной реакцией на маленькую дозу, и не то, что происходит на самом деле, независимо от того, получают ли они плацебо или среднюю дозу. Помимо этого, до того, как начать сложное и дважды слепое исследование, мы решили отметить участие каждого добровольца в проекте, дав ему для начала две неслепые дозы ДМТ. Вводная маленькая доза составляла 0,05 мг на килограмм, позволит людям освоиться с исследованием, не производя достаточно сильного воздействия для того, чтобы дезориентировать их. Последующая большая доза 0,4 мг на килограмм позволит добровольцам испытывать наивысший уровень интоксикации, с которым они могут столкнуться в последующие дни с дважды слепыми дозами. Мы называли это градуированной дозировкой. Если бы человек получил свою первую большую дозу в середине исследования, но не знал, что это максимум того, что им будет введено, он мог бы отказаться от участия в исследовании из-за страха того, что более высокая доза вызовет еще более сильное воздействие. Приняв большую, неслепую дозу, добровольцы могли сразу отказаться от участия в исследовании до того, как мы начали собирать данные по ним. Таким образом, объекты должны были получить 6 доз ДМТ, 2 неслепых и 4 дважды слепые. Тестирование новых препаратов всегда включало в себя плацебо, и наше исследование не стало исключением. Эксперименты с применением плацебо еще сильнее способствуют отделению воздействия ожидания от воздействия вещества. Слово «плацебо» пришло из латыни. Оно означает «я буду угоден». Или, если перефразировать это, «я оправдываю твои ожидания. Большинство из нас воспринимает плацебо как инертную субстанцию, которую мы называем неактивной плацебо. Наиболее широко известный пример неактивного плацебо – сахарные таблетки. В нашем исследовании ДМТ роль неактивного плацебо играла стерилизованная соленая вода или солевой раствор. С практической точки зрения очень сложно сделать так, чтобы дважды слепое исследование с применением плацебо оставалось дважды слепым. Воздействие активного вещества обычно бывает гораздо очевиднее, чем воздействие неактивной соленой воды или сахара. И как объекты исследования, так и персонал почти всегда могут отличить одно от другого. Но в первом проекте по исследованию кривой дозы эффекта ДМТ мы хотели использовать плацебо для того, чтобы определить, могли ли мы и добровольцы отличить самую маленькую дозу вещества от отсутствия вещества вообще. В этом плане плацебо играло очень важную роль. Но у этого плана были свои минусы. Добровольцы обычно очень сильно волновались перед получением своей первой дважды слепой дозы. Получат ли они сегодня еще одну сокрушительную большую дозу? Или им можно расслабиться? Если становилось ясно, что некоторые добровольцы не получили большой дозы в течение одной из первых дважды слепых сессий, к концу исследования они начинали беспокоиться гораздо больше, чем те, кто получил высокую дозу в самом начале исследования. Хотя рандомизированный порядок, в котором все добровольцы получали полный набор доз, статистически выравнивал этот фактор, на человеческом уровне это имело свою цену. Я также задумался о том, как мы будем справляться с негативным психологическим и физическим воздействием. Первым способом борьбы с панической реакцией будет разговор с людьми с целью предоставления им уверенности и поддержки. Если это не сработает, мы собирались использовать мягкий транквилизатор, такой как инъекцируемый валиум. Если кто-нибудь полностью теряет контроль, мы собирались использовать более мощный транквилизатор, такой как таразин. На случай аллергических реакций, таких как удушье или сильная сыпь, у нас был внутривенный антигистамин. Если бы кровяное давление слишком сильно поднялось, прием таблетки нитроглицерина был бы достаточно действенен. К своему проекту я приложил список названий нескольких источников, поддерживающих мои идеи. В него входили доклады, опубликованные в первую волну исследования психоделиков с участием людей. Там были статьи, описывающие то, что мы знаем о воздействии психоделиков на животных и на рецепторы серотонина. Предупреждая вопросы о безопасности исследования, я указал на ранее опубликованный мой обзор негативного воздействия психоделиков. В этом обзоре я выдвинул гипотезу о том, что если люди были психически здоровы, хорошо подготовлены, и если они находились под пристальным наблюдением до, после и во время проведения эксперимента, шансы возникновения серьезных и длительных побочных эффектов были очень невелики. Копии проекта исследования были разосланы всем комитетам, контролирующим исследования употребления людьми веществ, включая комитет по этике проведения исследований на людях Университета Нью-Мехико, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и управление по борьбе с распространением наркотиков. Исследование должно было проводиться в Центре общих клинических исследований Университета Нью-Мехико, поэтому я также отправил им проект исследования. Центр общих клинических исследований мог оплатить обработку большого количества анализов крови на уровень ДМТ и гормонов, поэтому я предоставил их лаборатории бюджет проекта. Теперь начиналось самое сложное – убедить всех, кто отвечал на проведение и финансирование этого проекта в том, что он безопасен, что его стоит проводить и тратить на него деньги.